Телефон. Один раз мы с Мишкой были в игрушечном магазине и увидели замечательную игрушку – телефон. В большой деревянной коробке лежали два телефонных аппарата, две трубки, в которые говорить и слушать, и целая катушка проволоки. Продавщица объяснила нам, что если один телефон поставить в одной квартире, а другой у соседей – и соединить оба аппарата проволокой, то можно переговариваться. «Вот бы нам купить! Мы как раз соседи!» — сказал Мишка. «Хорошая штука, а не какая-нибудь простая игрушка, которую поломаешь и выбросишь. Это полезная вещь!» «Да, — говорю я, — очень полезная штука. Захотел поговорить? Взял трубку, поговорил, и ходить никуда не надо». «Удобство!» — восторгался Мишка. «Сидишь дома и разговариваешь. Замечательно!» Мы с Мишкой решили собирать деньги, чтобы купить телефон. 2 недели подряд мы не ели мороженого, не ходили в кино, все деньги копили. Наконец насобирали, сколько было нужно, и купили телефон. Примчались из магазина домой с коробкой. Один телефон у меня поставили, другой у Мишки, и от моего телефона протянули проволоку через форточку вниз, прямо к Мишкиному телефону. «Ну, — говорит Мишка, — попробуем разговаривать. Беги наверх и слушай». Я помчался к себе, взял трубку и слушаю. А трубка уже кричит Мишкиным голосом: «Алло, алло!» Я тоже как закричу: «Алло! Слышно что-нибудь?» — кричит Мишка. «Слышно! А тебе слышно? Слышно! Вот здорово! Тебе хорошо слышно? Хорошо! А тебе и мне хорошо? Ха-ха-ха! Слышно, как я смеюсь? Слышно! Ха-ха-ха! А тебе слышно? Слышно! Послушай, сейчас я к тебе приду!» Мишка прибежал ко мне, и мы принялись обниматься от радости. «Хорошо, что купили телефон, правда?» — говорит Мишка. «Конечно, — говорю я, — хорошо. Слушай, сейчас я пойду обратно и позвоню тебе». Он убежал и позвонил снова. Я взял трубку. «Алло! Алло! Слышно? Слышно! Хорошо? Хорошо! И у меня хорошо! Давай разговаривать». «Давай», — говорю. «А о чем разговаривать?» «Ну, о чем? О чем-нибудь». «Хорошо, что мы купили телефон, правда?» «Правда». «Вот если бы мы не купили, было бы плохо, правда?» «Правда». «Ну?» «Что «ну»? Чего ж ты не разговариваешь?» «А ты почему не разговариваешь?» «Да я не знаю, о чем разговаривать», — говорит Мишка. «Это всегда так бывает. Когда надо разговаривать, так не знаешь, о чем разговаривать. А когда не надо разговаривать, так разговариваешь и разговариваешь». Я говорю: «Давай вот что. Подумаем. А когда придумаем, тогда позвоним». «Ладно». Я повесил трубку и стал думать. Вдруг звонок. Я взял трубку. «Ну, придумал?» — спрашивает Мишка. «Нет, еще не придумал». «Я тоже еще не придумал». «Ну зачем же ты звонишь, раз не придумал?» «А я думал, что ты придумал». «Я бы сам тогда позвонил». «А я думал, что ты не догадаешься». «Что ж, я, по-твоему, осел?» «Не, ну какой же ты осел? Ты совсем не осел. Разве я говорю, что ты осел?» «А что ты говоришь?» «Ничего. Говорю, что ты не осел». «Ну ладно, довольно тебе про осла твердить. Давай лучше уроки учить». «Давай». Я повесил трубку и сел за уроки. Вдруг Мишка снова звонит. «Слушай, я сейчас буду петь и на рояле играть по телефону». «Ну, пой», — говорю. Послышалось какое-то шипение, потом забринчала музыка, и вдруг Мишка запел не своим голосом. «Куда-куда вы удалились, весны моей золотые дни?» «Что это, — думаю, — где он так петь выучился?» Вдруг Мишка сам является. Род душей! Ты думал, это я пою? Это Патефон по телефону поет. Дай-ка я послушаю. Я дал ему трубку. Он слушал, слушал, а потом как бросит трубку и бегом вниз. Я взял трубку, а там пш, пш, др-др. Наверное, пластинка кончилась. Я снова сел за уроки. Опять звонок. Я взял трубку. Алло? Я из трубки. Ап, ап, ап. Ты чего, говорю, по собачьи лаешь? Это не я. Это дружок с тобой разговаривает. Слышишь, как он кусает трубку зубами? Слышу. Это я ему в морду тыкаю трубку, а он ее зубами грызет. Ты бы лучше не портил трубку. Ничего, она железная. Ай! Пошел вон! Я тебе покажу, как кусаться. Вот тебе, вот тебе. Ап, ап! Кусается, понимаешь? Понимаю, говорю. Снова сел за уроки. Через минуту звонок. Я взял трубку, а там что-то жужжит. Жжжж. Алло, кричу я. Жжжж. Чем это ты там жужжишь? Мухой. Какой мухой? Ну, простой мухой. Я ее держу перед трубкой, а она крылышками машет и жужжит. Целый вечер мы с Мишкой звонили друг другу и выдумывали разные фокусы. Пели, кричали, рычали, мычали, даже шепотом разговаривали, все было слышно. Уроки я кончил поздно и думаю. Позвоню еще раз Мишке перед тем, как лечь спать. Позвонил, а он не отвечает. Что же это, думаю, неужели телефон испортился? Позвонил еще раз, опять нет ответа. Думаю, надо пойти узнать, в чем дело. Прибегаю к нему. Батюшки, он телефон положил на стол и ломает. Батарею из аппарата вытащил, звонок разобрал и уже трубку развинчивает. Стой, говорю, ты зачем телефон ломаешь? Да я не ломаю, я только хочу посмотреть, как он устроен. Разберу, а потом соберу обратно. Так разве ты соберешь? Это понимать надо. Ну, я и понимаю, что тут еще понимать? Он развинтил трубку, вынул из нее какие-то железки и стал отковыривать круглую пластинку, которая внутри была. Пластинка вывалилась, и из трубки посыпался черный порошок. Мишка испугался и стал собирать порошок обратно в трубку. Ну, вот видишь, говорю, что ты наделал? Ничего, говорит, я сейчас все соберу, как было. И стал собирать. Возился, возился. Винтики маленькие, завинчивать трудно. Наконец собрал трубку, только железка у него одна осталась и два винтика лишних. — А это откуда железка? — спрашиваю. — А, разиня, — говорит Мишка, — забыл. Ее надо было там внутри привинтить. Придется снова разбирать трубку. — Ну, — говорю, — я пойду домой, а ты, как только будет готово, позвони мне. Пошел я домой и стал ждать. Ждал-ждал, так ничего и не дождался, и спать лег. Наутро телефон как зазвонит. Я вскочил неодетый, схватил трубку и кричу: «Слушаю!» А из трубки в ответ: «Ты чего хрюкаешь?» «Как это хрюкаю?» «Я не хрюкаю, — говорю я». «Брось хрюкать, говори по-человечески, — кричит Мишка». «Я и говорю по-человечески, зачем хрюкать?» Ну, довольно тебе баловаться, все равно не поверю, что ты поросенка в комнату притащил. Да говорят же тебе, что нет никакого поросенка, — рассердился я. Мишка замолчал. Через минуту приходит ко мне. Ты че хрюкал по телефону? Я не хрюкал. Я ведь слышал. Да зачем мне хрюкать? Не знаю, — говорит. Только у меня в трубке все хрю-хрю да хрю-хрю. Вот пойди, если не веришь, послушай. Я пошел к нему и позвонил по телефону. «Алло!» Сначала ничего не было слышно, а потом потихоньку так «хрюк, хрюк, хрюк». Я говорю: «Хрюкает». А он в ответ снова «хрюк, хрюк, хрюк». «Хрюкает», — кричу я. А из трубки опять «хрюк, хрюк, хрюк, хрюк». Тут я понял, в чем дело, и побежал к Мишке. «Это ты, — говорю, — телефон испортил». Почему? Ты разбирал его? Вот и испортил у себя в трубке что-то. Наверное, я что-нибудь неправильно собрал, говорит Мишка. Надо исправить. Как же ты теперь исправишь? А я посмотрю, как твой телефон устроен, и свой сделаю так же. Не дам я свой телефон разбирать. Да ты не бойся, я осторожно, надо же починить. И стал чинить. Возился. И починил так, что совсем ничего не стало слышно. Даже хрюкать перестало. Ну что теперь делать, спрашиваю я. Знаешь, говорит Мишка, пойдем в магазин, может быть, там починит. Пошли мы в игрушечный магазин, но там телефонов не чинили и даже не знали, где чинит. Целый день мы ходили скучные. Вдруг Мишка придумал. Чудаки мы! Ведь мы можем по телеграфу переговариваться. Как по телеграфу? Очень просто. Точка-тире. Звонок-то ведь действует. Короткий звонок точка, а длинный тире. Выучим азбуку Морзе и будем переговариваться. Достали мы азбуку Морзе и стали учить. А, точка тире, Б, тире три точки, В, точка два тире. Выучили всю азбуку и стали переговариваться. Сначала у нас получалось медленно, а потом мы научились, как настоящие телеграфисты, трень-трень-трень, и все понятно. Это даже интереснее было, чем простой телефон. Только это продолжалось недолго. Один раз звоню Мишке утром, а он не отвечает. Ну, думаю, спит еще. Позвонил позже, опять не отвечает. Пошел к нему и стучу в дверь. Мишка открыл дверь и говорит. Ты что в дверь барабанишь, не видишь, что ли? И показывает на двери кнопку. Что это, спрашиваю. Кнопка. Какая? Электрическая. У нас теперь электрический звонок есть, так что можешь звонить. А где ты взял? Сам сделал. Из чего? Из телефона. Как из телефона? Да очень просто. Звонок из телефона выдрал, кнопку тоже. И батарею из телефона вынул. Была игрушка, стала вещь. «Какой же ты имел право телефон разбирать?» — говорю я. «Какое право? Я свой телефон разобрал. Твоего ведь не трогал?» «Так телефон-то наш общий. Если бы я знал, что ты станешь ломать, то и не стал бы с тобой покупать. Зачем мне телефон, если разговаривать не с кем?» «А зачем нам разговаривать? Небось, недалеко живем, можно и так прийти поговорить». «Я с тобой и разговаривать после этого не хочу». Рассердился я на него и 3 дня с ним не разговаривал. От скуки я и свой телефон разобрал и сделал из него электрический звонок. Только не так, как у Мишки. Я все аккуратно устроил. Батарею поставил возле двери на полочке, от нее по стене провода протянул к электрическому звонку и кнопке, а кнопку к двери хорошенько винтиками привинтил, чтобы она не болталась на одном гвозде, как у Мишки. Даже папа и мама похвалили меня за то, что я устроил такую полезную вещь в доме. Я пошел к Мишке, чтобы рассказать ему, что у меня теперь тоже электрический звонок есть. Подхожу к двери, звоню, нажимал кнопку, нажимал, никто не отворяет. Может быть, звонок испортился, думаю. Стал в дверь стучать. Мишка открыл. Я спрашиваю, что ж звонок не действует? Не действует? Почему? Да я батарею разобрал. Зачем? Ну, я хотел посмотреть, из чего батарея сделана. Как же, говорю, ты теперь будешь без телефона и без звонка? «Ничего», — вздохнул он, — «как-нибудь буду». Пошел я домой, а сам думаю, почему Мишка такой нескладный? Зачем он все ломает? Мне даже жалко его стало. Вечером я лег спать и долго не мог заснуть. Все вспоминал, как у нас был телефон и как из него получился электрический звонок. Потом я стал думать об электричестве, как оно получается в батарее и из чего. Все давно уже спали, а я все думал про это и никак не мог заснуть. Тогда я встал, зажег лампу, снял с полки батарею и разломал ее. В батарее оказалась какая-то жидкость, в которой мокла черная палка, завернутая в тряпочку. Я понял, что электричество получалось из этой жидкости. Потом лег в постель и быстро заснул.